Глава 9. Грузовик, не похуже военной полуторки, на полной скорости летел по весеннему и еще не обсохшему первопутку, по обочинам уже густо пообтыканному травою, белыми накрапами ветреницы, голубыми и желтушными подснежниками. Кое-где в колеях зеркалами лежала вода, колеса вдребезги крушили это зеркало, и тогда осколки солнечного света, перемешанные с грязью, фонтанами вставали над бортами грузовика, заставляя Солдатеича поморщиться. «Вот скаженный!» – ворчал он, подпрыгивая на кочках, как будто за ним гонятся. Ворчать-то он ворчал, но все-таки был рад, что этот скаженный подвернулся ему на дороге. Можно было бы, конечно, дозвониться до района, глава прислал бы персональное легковое авто для героя, тут никаких сомнений. Но как же он будет звонить Пустовойтову после того, что он, Солдатеич, узнал в Москве? Свет, правда, клином не сошелся на главе района, можно было и другим позвонить. Да только уж такой характер был у Солдатеича. Лишний раз напрягать кого-то из-за своей персоны не хотелось. Это во-первых. А во-вторых, он уже догадывался, что его ждет впереди по случаю геройства. Всевозможные митинги, пламенные речи, поздравления, цветы, ковровые дорожки, духовые оркестры и прочая бодяга, которую Степан Солдатеич не переваривал. Короче говоря, до поворота на Миролюбиху он добрался на попутке, стоя в пыльном кузове на ветерке. В кабину влезать не захотел. Клаустрофобия. Шофер был незнакомый, молодой и чуток суетливый. Избавил от расспросов, только сказал напоследок, перед тем, как дальше газануть: «Я бы довез, но там ждут». Парень махнул рукой вдаль. «Ничего, прогуляюсь», – бодренько ответил пассажир. «Мне, сынок, привычно. Я половину Европы вот в этих скороходах прошагал». «Именно в этих?» – не поверил шофер. «Да, не вру. Я их берег». Парень засмеялся, все еще не веря в скороходы. «Ну, счастливо. С наступающим праздником вас». «Ага», – пробормотал Стародубцев, – «с наступающим на горло». Глядя в спину грузовика, похожего на полуторку, Солдатеич подумал, какая же это была работяга-машина, выносливая, непритязательная. Полуторка по военным дорогам ездила и на тракторном Леграине, один из продуктов перегонки нефти, и на светильном керосине, и даже каталась на березовом соке, если верить фронтовым зубоскалам, вот таким, как этот бесшабашный паренек, любитель погонять по бездорожью. Машина затихла вдали, серая наволочь пыли растряслась по ветру. Дальше предстоял ему пеший марш-бросок, и это, как ни странно, его обрадовало. Посреди природной тишины становилось спокойно. Полдневное солнце палило, не по-весеннему яро. Прогретый воздух, отрываясь от земли, чуть слышно позванивал, будто вскипал пузырьками. Воздух шевелился вдалеке, обретая причудливые очертания. Где-то в небе жаворонок журчал, наполняя душу полузабытой музыкой, впервые услышанной в сибирских просторах. Куда-то они, помнится, ехали с отцом. Вот такая же весенняя дорога черноземной лентой стелилась перед глазами, а на дороге на всю жизнь запомнилось сверкающие оттиски подков, словно это не оттиски, а сами подковы по дороге разбросаны. Это сверкала роса, за ночь заполнившая оттиски подков. Роса была крупная, головки ее при ближайшем рассмотрении подрагивали, напоминая ухнали, эдакие специальные гвоздочки, которыми подковы прибивались к лошадиным копытам. Детство. Наивная вера в подкову, найденную на счастье. Когда это было, как будто приснилось. И тогда, точно так же, как сейчас, перепелка взлетала порой почти из-под ног, и Солдатеич ловил себя на чувстве жаркого соблазна пойти, найти гнездовье, яйца отобрать у перепелки. Так он делал, будучи парнишкой. Время было голодное, а перепелкиными песнями ты сыт не будешь. Вот и приходилось шариться по гнездам. А чуть позднее, когда подрос, пришлось идти в тайгу, на рябчика охотиться, на белку. Тайга была под боком, с тайгой, с большой рекой. Не пропадешь. И хотя вспоминал он времена нелегкие и далеко не веселые, на душе у него становилось легко и весело. Вот что делает время. Очищает память от шелухи, от половы и оставляет себе только золотое отборное зерно. Непонятно, от чего насторожившись, Солдатеич остановился. Почудилось, как будто за ним следят, из-под тишка наблюдают. И через несколько секунд он обрадовался необыкновенной чуткости своей. Куропатка неподалеку сидела, кроткими глазами смотрела на человека, не двигалась, точно зная, что он не обидит. Свежо, смолисто пахли у обочин молодые сосенки, держащие в лапах, точно в подсвечниках, желтовато-медовые свечки неокрепших побегов. Едва оперившиеся березы шелестели крыльями. Молодая, почти незапыленная трава, поддаваясь ласковому ветру, гнула широкую спину и словно сбегала с откоса, меняя цвета и оттенки. Пчела пролетела, жарко жужжа, шумели шмели, и все звонче-звонче раздавались молоточки весенних кузнечиков. Медуница там и тут фиолетовыми глазками мигала. Весенний горит свет, или купавка, или адонис, фамильный цветок стародубка, животрепещущими фитильками горел на ветру. Как хорошо кругом, какая благодать! Вот так бы шел и шел, полной грудью дышал, жадными глазами, как полными ковшами, черпал бы и черпал красоту земли, напитывал бы сердце, душу насыщал. Но затем эта природная картина стала меняться. Клочья драных облаков на солнце наплывали, тень по земле поползла, разрастаясь, пригасила белизну берез, фитильки цветов. Затем раздался приглушенный рев, и под ноги скользнуло легкое дрожание земли. Стародубцев помрачнел, насторожился. Хотя, казалось бы, чего уж тут такого, дело привычное, хлеборобное. Где-то за березами в полях упираются тракторы, выволакивают борозды к реке и обратно. И все-таки ухо уловило что-то необычное в голосе далеких моторов. Машинально пригибаясь, Степан Солдатеич прижался к ближайшим березам, осторожно выглянул из-за укрытия, поцарапал ухо, посеченное шрапнелью. Тракторный гул впереди нарастал, сотрясая не только землю, сердце и душу старого солдата. Он понимал, что это всего лишь тракторы. На одном из таких он и сам упирался когда-то. И ничего тут страшного, паниковать не стоит. Но где же эти тракторы? Они ему пока что не видны, и потому тревожно. И постепенно этот мирный хлеборобный гул стал перерождаться в гул тяжелой военной техники. И вот уже там, впереди, сверкая отраженным солнцем, показался угловатый силуэт Фердинанда, а за ним вдогонку шла, как будто наша легендарная 34-ка, мерцая серебряным потоком гусеницы, точно водой незримого ручья. «Что за наваждение?» Стародубцев глаза протер. «Или я совсем уже со своей куриной слепотой. Нет, слепота тут была ни при чем. В эту минуту он действительно видел и Фердинанда, и 34-ку, но глазам своим не доверял. Как это так? Откуда? Солдатеич не знал ни сном, ни духом, что эту бронетехнику из-под Новгорода перегоняют в те места, где вскоре должна была вспыхнуть реконструкция военных событий. Обхвативши голову руками, он подумал, что у него мозги свихнулись на бекрень. Простого трактора ДТ-54 он уже не в силах отличить от танка Т-34. А танки, между тем, то пропадая в ложбинках, то выныривая на пригорке, продолжали мчаться, вздымая тучи пыли, блестя броней на солнце. И поскольку в этих танках парни были русские, непредсказуемо широкие душой, бездумно бесшабашные порой, дальше приключилась такая реконструкция военных событий, которую никто не планировал в штабе потешного войска. Советский танк, на полной скорости летевший за немецким неуклюжим Фердинандом, вдруг остановился на пригорке, приподнял хобот пушки и холостым снарядом шарахнул по тишине полуденного поля. Красным разорванным знаменем полыхнуло пламя на конце ствола, и тут же из глубины губительной утробы отрыгнулось облако черно-сизого дыма. Из придорожных кустов перед глазами Стародубцева взлетели весенние куропатки, перепелки бросились в ближайший березовый колок. Солдатеич даже и подумать не успел. Упал ничком, пополз под прикрытием жидких кустов. На несколько секунд затихарился, чувствуя, как сердце землю роет, бьется, как саперная лопата. Осторожно голову поднял поверх кустов. «Вот тебе и тишь да гладь, Божья благодать!» Промелькнуло в мозгу. «Что происходит? Где я? Там викинги или Волония?» Немецкий Фердинанд, и он же Элефант, оснащенный толстой броней и прекрасной пушкой, сбавляя скорость, по слоновье медленно стал разворачивать угловатую башню и, продолжая откатываться к реке, ответным залпом тяжко тряханул небеса и землю. И теперь уже откуда-то с болота полетели утки, крестами замаячили на фоне солнца, сорока затрещала, улепетывая куда подальше, и воронье откуда-то черными ручьями над полями потекло, раздирая тишину заржавленными криками. И вот уже ветер дотянул до ноздрей запах паленого пороха, сжженной земли и травы. И вместо этих полей Стародубцев увидел другие, кошмарные,